«Ну что ж», — вздохнул я, — «что с воза упало, то и пропало. Постарайся забыть и начни новую жизнь». «Да, тебе легко говорить. Ты цыган-то не приглашал, я приглашал. Ведь я им подлецам почти 300 рублей роздал. За что, спрашивается? Порали, накричали в уши разных бессмысленностей и пошлостей, а ты за это же и денежки плати». Он опустил голову и долго смотрел на какую-то бумажку, лежавшую на столе. «За ковер 50 рублей поставили. Вот безумие-то! Это мы ухой ковер залили!» И дернуло это меня нелегкое. «На ковер лезть, уху лопать!» Тоже рыбак выискался. «Такого рыбака высечь нужно как следует, чтоб он знал». «Ходи изба, ходи печь», — напомнил я. «Что?» «Да», — криво улыбнулся он. «Этой бы печью да по мордасам меня тоже широкая душа, первобытная натура. Кому нужны были эти блины у Жана? 60 рублей заплатили. За что? Лучше бы домой поехали». «Да ведь я говорил, чтобы домой». «Я тебя и не упрекаю. От цветов в стрельне мог бы меня и удержать. На кой черт эти цветы нам были? Тоже подумаешь, натыкали в петлицы и думают, что остроумно. Ты же сам предвкушал, как, дескать, в золотом якоре смеяться будут». «Кто? Кто бы там смеялся? Дурак, швейцар да пара размалеванных баб? Удивишь ты их этими розами». Он потер ладонью голову. «Я одного только не понимаю. За что я в стрельне заплатил 100 рублей, не считая цыган? За что с меня они 100 рублей взяли? Даже помню, 110 рублей с копейками, не иначе, как эти два жулика попросили метрдотеля приписать их старые счета. Обрадовались». «Какие жулики?» «Да эти, Симакович и Перепентьев». «Они вовсе не Симакович и Перепентьев, они Жбанников и Сычук». «А черт с ними, Сычук, не Сычук, шофер тоже свинья. 42 рубля содрал. За что, спрашивается? Какой-то Григорий тоже или Пантелей. Дал я ему целковый на чай, просил 5 рублей разменять, а он возьми да и исчезни с золотым. Как бы теперь эти 5 рублей пригодились? Швейцару тоже у Жана 3 рубля дал. 1000 раз говорил себе, нужно иметь всегда мелкие. Придовольно с него было бы и полтинника». Вспомнив еще что-то, он злобно схватил себя за голову. «Валеруа! Знают черти, что подсунуть. 3 с полтинной порция. Так 14 рублей и ухнули, с какой радости, спрашивается». «Ну, чего там хныкать?» — сказал я, решительно поднимаясь с дивана. «Поедем в Прагу, пообедаем, придем в себя». «В Прагу?» — охнул Тугоуздов. «Нет, братец, я теперь неделю буду сосисками с пивом поддерживаться. Мы хотя не нищие, дорогой мой, а нам тоже соображаться надо. Хочешь, пойдем, тут такой ресторанчик есть, Неаполь, за углом. Графинчик водки с закуской 30 копеек, обед из 3 блюд 6 гривен. «Котлет в Леруа не будет?» «Зачем?» — не понял он. «Да как же, может, цыган позовешь, а? Ходи изба, ходи печь». «Молчи, чтоб ты пропал». Он бросился на диван и простонал. «А у Жана почти 0,5 коробки икры осталось, не доели. А ведь он за нее 12 рублей поставил. Водки, графин оставили, семги 3 куска. И эта широкая московская натура, этот размашистый гуляка заплакал от беспросветного отчаяния и скорби.